Слава Богу, дорогие братья и сестры! Служение началось наше так эмоционально, несколько бурно так. Да, мы желаем иногда наши чувства возвысить Господу Богу и показать, вот что мы хотим, Господи, вот так сильно, крепко любить Тебя, прославлять имя Твое святое. Ну, и я думаю, что мне нужно было проповедовать после такого эмоционального всплеска и держать себя тоже на такой ноте, на высокой, потому что с высокой перейти на низкую как-то не совсем оно будет восприниматься. Но слава Богу, что этот псалом немножко понизил тон, и я спокойно могу проповедовать в том состоянии, в каком я нахожусь. Я приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, и всех, кто пришел к нам на служение. Я рад иметь с вами общение. Мы любим Господа, и мы понимаем, что мы должны любить друг друга. И когда мы собираемся в церковь, в собрание, мы прославляем Бога в первую очередь. Мы благодарим Его за Его любовь к нам, за Его заботу о нас, за прожитый месяц, в который Он хранил нас. Может, не все было гладко в нашей жизни, может, не все слова были приятны Богу и нам друг другу. Иногда мы выражаем эмоции свои не в положительном направлении. Но когда мы предстаем пред Богом, когда мы идем в церковь, я думаю, что мы все понимаем и сознаем, и сознаем наши успехи и радости, сознаем наши ошибки, недостатки, и молимся, и просим прощения у Бога и друг у друга для того, чтобы наше участие в святыне Божией, вот именно в святыне Божией, оно принесло нам благословение, оно дало нам радость и мир, и мы дальше могли жить и трудиться, и служить Господу и людям. Я желаю прочитать для всех нас Слово Божие с Откровения, с первой главы. Книга Откровения – это последняя глава Библии. Я читаю из первой главы, читаю со стиха 4. У кого есть Евангелие, тоже можете открыть. И Откровение святого Иоанна Богослова, глава 1, стих 4 и ниже. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его». Господь дал откровение через ангела Иоанну и сказал: «Напиши, напиши семи церквам». Но это послание, это откровение не только тем конкретным церквам в Асии, семи церквам, но и всей Церкви Господней на земле, и в том числе и нашей Церкви. Для нас сегодня Бог желает благодать, умножить ее. Он дал нам эту благодать, о которой мы пели: «О, благодать, спасен тобой». Если бы, братья и сестры, не благодать Божия была сегодня, в это время на земле от Господа Бога и Христа Иисуса Господа, мы никто бы не были сегодня в собрании. Но Бог явил свою милость и любовь через свою благодать. Это милость Его, это дар Его, это Его любовь дарована нам, и благодатью мы хранимы. И поэтому для нас благодать сегодня через это Слово Божие. Бог дает нам благодать, желание Бога, чтобы мы все имели от Него благодать. Желание Бога, чтобы мы все имели мир в сердцах и душах наших. Не всегда легко нам сохранять мир тот, который Бог нам дал, когда мы приняли Христа и оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Но нам иногда трудно сохранить этот мир в сердцах и душах наших, и враг пытается совратить нас с путей Господних, разрушить этот Божий мир, но прилагая старания и возрастая в познании Бога и любви, в нас растет и плод Духа, который мир. Девять плодов Духа, мы это хорошо знаем. И эти девять плодов, как качество и свойства, они растут у нас. И Бог хочет, чтобы у нас было совершенство в этом. И поэтому Бог сегодня хочет дать нам всем мир. Слава Господу, братья и сестры! Что это воля Божия, что это желание Божие. Враг пришел украсть, убить, погубить, разрушить все, но Бог пришел дать мир, спасение и любовь. И этот мир от того, который есть и был, и грядет. Это о Боге Отце речь идет. И дальше пятый стих, на котором я хочу больше остановиться. И от Иисуса Христа, это послание, это пожелание, которое есть свидетель верный. Иисус – свидетель верный. И Бог желает от нас верности. Плод Духа – вера. Это в смысле верности. Как мы верны Богу, как мы верны друг другу, как мы верны в малом, как мы верны в большом. Иисус верный, Ему имя верный. Он все исполнил, Он оказался верным во всем Отцу Своему Небесному. И Он хочет, чтобы и мы были верны Ему, друг другу, служили, любили, смирались друг пред другом, и в этом есть воля Божия. Он есть первенец из мертвых. Много было воскресений и чудес, но то воскресение, которым воскрес Христос, Он первенец. Он воскрес силой Отца Небесного, и в новом нетленном теле Он был уже. Люди, когда воскресали, когда святые Божие, обладающие дарами Божьими, воскрешали мертвых, они приходили в то самое состояние того земного тела, греховного тела, а потом снова умирали. Но Иисус воскрес, чтобы жить вовеки. Аллилуйя, слава Богу нашему. Он первенец из мертвых. И мы воскреснем. Сила Его. Будет этот час, будет это время. Это надежда наша, это радость наша, это наше упование, что закончится земная жизнь. Мы отойдем, уйдем с этой земной жизни, мы умрем, как положено всем нам, людям. Но будет время, мы воскреснем новое нетленное тело. Мы будем большой семье Божией. Это будет вечное счастье и радость. Это надежда и утешение всякому тому, кто искренним сердцем ходит в церковь, кто искренним сердцем любит Господа и своих ближних. И дальше Иоанн пишет, это очень полезно нам иногда останавливаться, и Он есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Иисус наш Господь, владыка, Господин царей земных. Их много было на земле, их есть много сегодня царей на земле, но наш Господь Иисус – владыка всех царей. Мы это ощущаем, мы это понимаем. Значит, исходя из того, что Он владыка царей земных, судьбы народов, стран в Его руке. Иногда мы ропщим на земных царей. Но Дух Евангельский учит нас. Бога бойтесь, цара чтите, братство любите. И мы должны исполнять это Слово Божие и доверять Ему судьбы своих близких, судьбу своей страны, своего народа, благословлять наших властей, президентов, начальников, потому что ими распоряжается кто? Господь. Он владыка, Иисус наш, владыка царей земных. И Ему за это вечная слава пусть всегда будет в устах и в сердцах и душах наших. И дальше мы читаем в этом послании Иоанна. Ему, Иисусу, Господу нашему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царами и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Ему, Господу Иисусу, Спасителю нашему, возлюбившему нас, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Великая тема, великая Божья любовь и благодать. Мы сегодня имеем особое служение. Первое воскресенье месяца мы всегда совершаем служение причастия или приобщение наше личное, каждого из нас, к телу Господа Спасителя Христа и к Его святой драгоценной крови. И это великое преимущество, это великое право каждого верующего человека, который принял Христа в свою жизнь, который оставил грешный мир, который уступил с ним завет через водное крещение и который служит ему доброй совестью во все дни жизни. Заканчивается год, осталось один месяц. Это последнее причастие в этом году. Это особое служение. Мы должны сегодня подвести итог не только прожитому месяцу, но, может быть, и целому году. Какие были у нас успехи, какие мы переживали Божьей милости, защиту, охрану и благословение, какие были у нас ошибки, недостатки, в чем они проявлялись у нас для того, чтобы перед тем, как мы сегодня протянем нашу руку к хлебу и принять эту частичку, как тело Господне, и принять эту чашечку с вином, как символ Его святой драгоценной крови, мы должны рассудить о Господе, о Его подвиге и о Его любви. Ему, возлюбившему нас, Бог явил свою любовь, Бог раскрыл нам свою любовь, Бог доказал нам свою любовь. Он отдал Сына Своего за нас. Иисус тоже делом явил свою любовь, братья и сестры. Мы иногда говорим, что мы любим друг друга, мы готовы, может быть, отдать все, что есть. Но когда практически что-то случается, это не проявляется в нашей жизни. Но Бог явил свою любовь. Иисус, когда мы были грешниками, когда мы жили в этом мире, я вспоминаю свою жизнь до уверования, до обращения, прожил 23 года, но столько много уже грехов было в жизни моей. И если вспомнить, как Он явил мне свою милость, Он омыл меня от грехов моих и вас, каждого в отдельности. Он привлек к себе нас своей любовью, Он дал нам почувствовать эту любовь Его, и мы пошли за Ним. Он доказал делом эту любовь, что грешников нас, нечестивых людей, Он призвал к себе и увел в церковь свою и в вечное царство свое через ту надежду, которую Он положил на наше сердце. Слава нашему Господу! Это доказанная любовь. Это любовь, которая подтвердилась делом. Он умер за нас, Он отдал жизнь свою. Что можно больше, чем можно больше доказать эту любовь? Я вспоминаю такие ситуации в жизни, когда один из друзей моих, очень близкий мне, в среднем возрасте, 37 лет ему было, заболел тяжелой болезнью. Мы постились за него, мы молились за него, мы думали и надеялись, что Бог исцелит его и восставит его, и он дальше будет жить и служить Господу. Но прошло время, болезнь усилилась все больше и больше, и прошло время, когда мы уже увидели, что дни его приходят к концу, сочтены. Конечно, мы скорбели, мы плакали, мы продолжали еще молиться и надеяться на Господа, что Он, может быть, подымет его, восставит его. И вот возникает вопрос. Бог за нас отдал свою жизнь. Готовы ли мы были бы, если представить такую виртуальную картину, вот человек умирает, а я бы согласился в сердце своем, Господи, пусть он живет, а я умру за него. И я взвешивал и думал, нет. Я не решился бы на это. Но это был близкий друг, как бы, брат во Христе, с которым мы разделяли общение, и то я не готов был. А если бы нам представилась такая картина, сосед грешный, не знающий Господа, готовы ли бы мы были отдать свою жизнь за Него? Я не знаю. Апостол Павел говорит, может быть, кто из-за благодетеля готов будет умереть, но за простого грешного человека не было таких случаев, и примеров. Но Господь Бог умер за нас, когда мы были грешниками. Слава нашему Господу! Это Божья доказанная любовь. И затем уже в жизни, перед праздником Пасхи, когда наступали дни Его, уже уход от этой земли, Он, читаем Иоанна, 13 главу, Он явил делом, что возлюбил нас, сущих мира, до конца возлюбил. И во время вечери, сняв одежду, себя поясавши полотенцем, наливши воду у умывальницу или в тазик, если можно так выразиться, да, и стал умывать ноги своим ученикам. То, что невозможно людям. Петр, самый близкий, Господи, нет, никогда Ты не моешь мне. А он Господь и Учитель настолько смирил себя и показал делом. Та любовь, которую Бог и Господь Иисус имеет к нам, это доказанная, еще раз эту мысль выражаю, дорогостоящая любовь. Это не просто «я тебя люблю, я за тебя отдаю свою зарплату одну» или «отдаю тебе месяц моего внимания» и все, и не больше на этом. Нет. Он отдал самое дорогое, что было в Него. Он отдал свою жизнь. Как Петр говорит в своем послании, Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, Он говорит. Слава Господу нашему! Итак, Он возлюбил нас. Будем это помнить и не забывать. А после того, как Он возлюбил нас, Он омыл нас Своей святой и драгоценной кровью. Мы были грешниками в нечистых разных одеждах. Но Он вначале возлюбил, а потом омыл, очистил, освятил. Мы уже другими стали. До этой Божьей благодати, которую Он явил каждому из нас, мы были нечистые, мы были грязные. Мы были без всякой надежды. Если бы мы ушли с этой жизни такими, как мы жили, какими мы родились, мы пошли бы на вечную погибель, на вечную разлуку с Богом. Но Он омыл нас. Он сделал нас чистыми, святыми. Он одел на нас белые одежды святости и праведности Своей. Человеческая праведность, как запачканная одежда, но Бог дал нам, Отец Небесный, праведность Сына Своего Иисуса Христа. И на нас Он смотрит уже через ту жертву, через ту праведность, которую мы приняли. Иисус – наше освящение и наша праведность. И поэтому в собраниях наших мы воспеваем эту Божью любовь. Мы благодарны Господу за Его любовь. Мы вспоминаем это служение, совершаем это служение и вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа, обращаясь к Коринфянам, 11 главу, где апостол Павел раскрывает, как он от самого Господа. Это тайна великая, как он от самого Господа. Он не был в числе 12 избранных апостолов, но Бог открыл ему больше, чем всем остальным апостолам. Он получил тайны домостроительства Церкви Божией. Он получил это от Бога откровение, ту ночь, которой предан был, взял хлеб. Это он от Господа получил понимание и познание. И пишет Коринфянам, мы изучаем сейчас Слово Божие, брат Игорь нам читает, разъясняет послание Коринфянам. Мы дойдем и до этой главы, и будем размышлять и рассуждать об этом. Приходите на эти разборы, они очень нужны, ценны и полезны для каждого из нас. Для правильного, трезвого разумения и понимания Слова Божия. И там мы читаем, где апостол Павел увещевает церковь в Коринфе и нашу Минскую церковь, «Сие творите мое воспоминание». «Сие творите мое воспоминание». В акте хлебопреломления и причастия есть две важнейшие мысли. Я хочу немножко на них остановиться. «Сие творите в мое воспоминание». Это мы совершаем воспоминание Господа. И вторая мысль, 11 Коринфянам 26, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Воспоминание о Господе и возвещение смерти Господней, доколе Он придет. Что значит воспоминание? Давайте поразмышляем, порассуждаем, чтобы нам четко ясно было все это понятно. И ответом будет на то, что образ Христа, Его одежды внешние, Его слова, Его жизнь, Его поступки, Его служение людям, ходил пешком, благотворил, исцелял, врачевал, молился, учил, наставлял, вразумлял людей, которые были, тысячи людей были вокруг Него, тысячи, кормил, заботился. Образ Иисуса в воспоминании должен быть в сердце, в разуме нашем. Понимание Христа Бога, мы должны больше вникать в Писание, читать, принимать Его в свое сердце, молиться о том, чтобы Дух Писания вошел в нас, жизнь Христа, Его понимание были нам так доступны и понятны, потому что мы совершаем это воспоминание. Отметим некоторые мысли. Ему, возлюбившему нас. Вот это образ Христа, Он возлюбил нас. Возлюбил нас и отдал свою жизнь за нас. А как мы любим ближних делом, словом? Мы должны сравнивать воспоминания. Я свою любовь, свои поступки, отношения должен сравнивать с Христом. Иисус, будучи Сыном Божьим, смирил себя до образа человека. А как мы смиряемся? Мы понимаем учение. Почитай ближнего, каждый выше себя. Смирайся перед ближним своим. Не возвышай себя, не гордись. Не унижай ближнего своего. Не оскорбляй ближнего своего. Делом яви смирение. Смиренномудрие. Духовное качество. Часть плодов, которые... Как мы себя ведем? А Иисус, будучи Сыном Божиим, Сыном Божиим, показал нам пример смирения до образа человека, не только до человека, и стал самым последним из человеков, рабом. Воспоминания, и так любовь, смирение. Господь, мы читаем, оставляет 99 праведников, не имеющих нужды у покаяния, идет искать одну заблудшую овцу. Это Его образы, это воспоминания о Нем. Как мы переживаем за тех, которые были с нами, которые пришли в Церковь к Господу, которые крестились во имя Его, стали нашими братьями и сестрами, но враг сатана сразил их, и они вновь вернулись в грешный мир. Молимся ли мы, сопереживаем ли мы тем душам, которых омыл Господь своей драгоценной кровью? Следующий момент. Иисус был кроток и смирен сердцем. Кроток и смирен. А мы часто грубы и невоздержаны в отношении друг к другу. Это воспоминание. Господь долго терпит нас. Долго терпит нас, чтобы мы не погибли. Чтобы мы не погибли. И если бы Бог не являл нам в своей нашей жизни долготерпения, что было бы с нами? Что было бы с нами? А сколько являем ли мы терпения к ближним своим? Вот сравнивать нужно себя с Господом. Вот это и есть воспоминание. Господь, у Него были апостолы, ученики, люди вокруг. И часто поступки апостолов были такие бестолковые. Они не понимали Господа. И мамы их просили о земном, о плотском. Но Он терпел и любил их, и учил их. А у нас не хватает терпения. У мужа не хватает терпения к жене. У жены не хватает терпения к мужу и смирения. У родителей не хватает терпения к детям. У детей не хватает уважения и почитания родителей своих. Братья и сестры тоже. Как мы ведем себя? Что в мыслях наших? Если в собрании еще, слава Богу, все святые, все как бы в белых одеждах, но чуть-чуть мы разошлись за спиной, много разговоров. На кухнях наших много разговоров. Маленькие погрешности в поступках наших, в словах наших мы показываем, унижаем друг друга. А Господь сносил все. Иисус молился, прости им, Отче. Кому? За кого Он молился? За тех, которые распинали Его. За тех, которые мучили Его. За тех, которые плевали на Него, заушали Его. За тех, которые били Его. За тех, которые оскорбляли Его, когда Он был на кресте. Унижали Его. А Он молился, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. А нам часто хочется, и мы это слышим иногда. Господи, яви Твою справедливость, яви Твой суд, Господи, над братом, над сестрой, над соседом, как когда-то Илья низвел огонь на тех грешников. Господи, яви огонь Твой, Бог придет, все рассудит. Вот этот тон, вот эта манера, эти слова, они показывают нам, что как мало у нас Духа Христова, как мало мы подражаем Христу в жизни нашей. Вися на кресте, молился, Отче, прости им, ибо они не знают, что делают. Да, мы часто не знаем, что мы делаем. Мы бестолковые, грубые, бестактные. Но и другая сторона, и я, и другие мы такие, чтобы снести, помолиться, не раздражиться, не разгневаться. Мы иногда не сдерживаемся и выходим из того состояния одежды той святости и праведности. А что, если бы молиться за врагов? О, не дай Бог, не дай Бог. Чтобы мы помолились за соседа, который сделал нам что-нибудь худое, или за брата, или за начальника, который замечание нам сделал. О, не дай Бог. Слишком мало мы еще поднялись на уровень духовной жизни. Иисус много и усиленно молился. И этим показал нам пример. И это может быть для нас воспоминанием жизни духовной нашей. А как мы молимся? Еле-еле за себя, а за ближних? Итак, жизнь Христа, чувствование Христа должны быть в нас. И это будет в Его воспоминании. Выполнять Его учение, которое Он говорил, вникать в Его учение, проверять себя, насколько я проникся учением Слова Божия, учением Иисуса Христа. И это будет Его воспоминание. Вы понимаете меня, братья и сестры? Доходит мысль моя до вас. Что значит те творить в мое воспоминание? Образ жизни Христа должен стоять перед нами. Мы должны проверять себя, сравнивать себя с жизнью Христа. А затем... Вторая, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Бог заключил завет с нами, с людьми, через смерть Сына Своего, Иисуса Христа. Иисус умер за нас, и смерть Его стала заместительной смертью. Цена нашего спасения и той жизни вечной, которая впереди нас, это смерть Господа нашего. И мы вспоминаем это сегодня и возвещаем всем людям. Смерть Господню возвещаете. Мы возвещать должны не только суд. Это последняя часть будет. Мысли о Боге, о Его смерти. Смерть Господню возвещаем. Это как последний этап. Но перед тем, как возвещать смерть, надо раскрыть Его любовь. Надо показать Его благодать. Надо показать Его характер. Надо показать, что Он ради нас, умер за нас. Надо показать, что Он омыл нас не водой, а кровью Своей. Он даровал нам прощение и надежду. Он пошел к Отцу и дал нам Дух Свой Святой. Он ведет нас в вечные обители Свои, в Царствие Свое. Он приготовил для нас эти вечные обители. И последний момент о возвещении смерти Господа. Он придет. Иисус грядет. Грядет, который был, есть и грядет, мы с вами прочитали. И Он придет. Мы должны понимать четко эту мысль. Он придет за нами. Он придет, чтобы избавить нас от великой скорби, которая ожидает всех людей на земле. Он придет, чтобы осудить грешный мир, который отверг его любовь. Отверг. И как они не приняли духа спасения, любви и милости Божией, этой Божьей благодати и жертвы, Бог пошлет им дух заблуждения. Дух заблуждения пошлет Бог на людей. И уже духи, бесы будут управлять людьми. Но это будет последний момент. Он возьмет спасенных своих. Он поднимет их. Он воскресит нас для вечной славы и царствия своего. А над грешными людьми совершится его суд. Вот что значит «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Еще есть короткое время для жизни нашей, для жизни общества нашего, людей, страны нашей, для жизни всего человечества. Еще не все обетования Божьи, не все пророчества Божьи исполнились, не весь план Божий еще исполнился, но он исполняется с каждым днем, исполняется. И наступит время, когда возврат на того, которого пронзили, когда восплачут, возрыдают народы, одни от тех великих скорбей, которые придут на землю, а другие от умиления сердца своего, что они примут своего Господа и своего Спасителя. И что Божья любовь и благодать дана нам с вами здесь, сегодня, нам, нашим семьям, нашим соседям, нашим близким. Надо принять эту Божью любовь и Божью благодать. А завтра может открыться уже Его суды над человечеством, над всеми людьми. Примем эту Божью благодать и эту Божью любовь. Если мы непримиренные, если что-то разделяет нас с Господом, если что-то стоит бременем тяжелым, препятствием для нас сегодня, к тому, чтобы достойно совершить святыню Божию, будем просить у Него милости и прощения. Мы встанем, пожалуйста, братья и сестры, и перед тем, как мы встанем к столу и будем с братьями совершать это святое служение, мы помолимся. Мы проверим свое сердце, свои мысли, свои слова и свои чувства. Все молитесь. Подойдем к кресту Голгофскому, поднимем наш взор на Иисуса, Спасителя нашего, и увидим Его, и совершим это служение в воспоминание Его и в возвещение смерти Его, доколе Он придет. Благодарим Тебя, Отец, превозносим Твое имя, величаем Тебя. Ты великий наш Бог, слава Тебе. Мы поем имени Твоему, мы славим Тебя, мы молимся Тебе, мы исповедуем Тебя Господом и Спасителем нашим. Ты первенец из мертвых, владыка царей земных. Ты возлюбил нас и, возлюбивши нас, омыл нас своей драгоценной кровью. Ты дал жизнь Твою за нас. Ты умер на кресте Голгофском. Слава Тебе, Господи, и благодарность за нас грешных и недостойных. И мы теперь в церкви Твоей, среди народа Твоего, спасенного. Ты ведешь нас, Ты хранишь нас. Ты хранил нас и в этом году, Господи, каждый из нас в отдельности. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, за помощь Твою и заботу Твою. Прости, Господи, за все, что имело место, Господи, в мыслях, словах, устах, в сердце, в чувствах моих, за все несовершенство. Очисти, освяти и благослови. Каждый из нас и нашей семьи, и близких наших. Благослови, Господи, Твоей благодатью, Твоей любовью, чтобы мы не потеряли Твоей благодати, не потеряли покрова Твоего, чтобы Твой мир, который Ты желаешь нам дать, и ту благодать, которую Ты хочешь умножить нам, Господи, мы приняли ее, мы не отвергли ее, Господи Боже. Но всем сердцем и душою, Господи, любили Тебя друг друга, смирались друг перед другом, благословляли друг друга, молились друг за друга, чтобы находили силы молиться не только друг за друга, но и за тех, которые иногда порой осуждают нас. Господи, унижают нас, прости, Господи, и помилуй, и благослови нас. Благослови нас прийти к Тебе, прийти к Голгофе Твоей, склониться у подножия ног Твоего, Господи Христа, поднять взор наш на крест Голгофский, увидеть Тебя, Господа, любящая нас, милующая, прощающая и спасающая, увидеть Тебя, Господа, молящегося за нас, за врагов своих, чтобы нам в какой-то мере, Господи, хоть чуть-чуть уподобиться Тебе, чтобы Твоя жизнь, Твой образ поступков Твоих, жизни Твоей, мы старались как-то и в нашей жизни иметь для славы Твоего имени, для спасения нашего. Благослови нас, Боже, и помоги нам. Благослови меня и братьев Геннадия, и Петра за столом, и всю церковь, всех тех, кто придет к столу этому и протянет руку свою, Господи, принять участие в смерти Твоей. Благослови нас. Пусть Твоя благодать будет с нами, и Дух Твой управит нас. Тебе слава, Тебе хвала и поклонение, и благодарение Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу во веки веков. Аминь. Я вас всех благословляю и у всех прошу прощения, если перед кем поступил неправо, и кто-то имеет что-то в сердце своем. Пусть это участие этого года последнее будет благословение нам, а не в осуждение. Будьте благословенны, братья и сестры. Аминь. Геннадий и Петр.